Глава 6. Дождь усилился. Он падал с неба широкими полосами толстых тяжелых капель, ударялся об асфальт и расплескивался, будто в приступе гнева, делая окружающий город сверкающий черным и мокрым. В его запахе ощущалась какая-то горечь, почти вызывающая чувство тошноты. Я постоял минуту в подъездной арке, решая про себя, куда направиться дальше, и думая о том, где я и куда иду. Было 9:30, я потерял жену и выпил бог знает сколько чашек черного кофе. Вряд ли теперь мне удастся заснуть. Там, откуда раньше доносился смех, теперь слышались звуки драки, звон выбитого стекла, а там, где недавно звучал женский смех, теперь раздавался тот же женский голос, только теперь дама вопила, выкрикивая слова брани и протеста. Я натянул капюшон парки, потрогал рукой ремни кобуры и направился прочь. Глядя вперед, я чувствовал, как капли дождя холодят кожу. Я повернул на Фредерикенкату и через несколько шагов услышал, как дважды прозвучал рев автомобильного клаксона. Звуки шли с противоположной стороны улицы. Я немного опустил капюшон, чтобы видеть, кто сигналит. Оказалось, что это был тот самый молодой африканец, что вез меня от моего дома. Такси стояло в центре темного квартала, не выключая двигателя. И я справедливо решил, что внутри будет гораздо теплее и суше, чем здесь, в переулке. Через несколько секунд я уже прочно утвердился на заднем сиденье и давал инструкции водителю отвезти меня на этот раз на юг. У этого человека было имя Хамид и своя история. Он приехал в Финляндию полгода назад. Почему он решил дождаться меня? Потому что я был платежеспособным клиентом. Я не мог упрекнуть его за это. Мало кто был готов работать бесплатно. Хамиду нравилось в Финляндии, по крайней мере, здесь хоть как-то можно было жить. Он даже подумывал о том, чтобы завести здесь семью. Я прислушивался к его быстрой речи на ломаном английском и рассматривал его в профиль. Узкое лицо оливково-коричневого цвета, беспокойные миндалевидные глаза, отражающиеся в зеркале заднего вида, проворные руки на рулевом колесе. Потом я снова посмотрел на мелькающие за окном мерцающие огни своего родного города, затопленные улицы, омываемые дождем, в лужах размером с небольшой пруд, выбитые окна и сорванные с петель двери домов, черные остовы сожженных машин и людей, бродивших по лужам. То, что казалось мне концом мира, для Хамида означало надежду. Мы доехали до конца Лен-Ротинкату, пересекли прибрежное шоссе и выехали на Аятке-Саари. Теперь Хамид вел машину медленно. Он замолчал и включил стереосистему. То, что полилось из динамиков, глухие удары с резким изменением ритма, напоминало смесь хип-хопа и североафриканских мотивов. Над всем этим реял мужской голос, ритмично выкрикивающий, наверное, по 1000 слов в минуту на незнакомом языке. Когда Хамид спросил, куда дальше, я скомандовал ехать прямо. Я не знал, что делать. Я снова открыл в своем телефоне документы Юханы и быстро пробежал по ее заметкам, потом открыл звуковой файл, тот самый, из которого удалил свои с Юханой голоса, и попросил Хамида подключить телефон к динамикам машины. Он сказал, что за это придется платить дополнительно. Я согласился. Водитель потребовал аванс. Я отдал ему телефон и немного денег. Он широко улыбнулся, сложил купюру, положил ее в карман и только после этого воткнул в разъем стереосистемы провод телефона. Выкрикивающий по 1000 слов в минуту певец умолк, вместо него возник все тот же неясный шум. Хамид с любопытством посмотрел на меня, как будто заново оценивая. Я кивнул. Именно это мне и хотелось прослушать. Мы проехали до конца дороги, впереди справа был мост на Лаута-Саари, а налево темнота, за которой угадывались многоквартирные дома. Хамид снова спросил, куда ехать дальше. Я указал на закрытое прибрежное кафе с парковкой позади. Внутри кафе царила темнота, зато снаружи оно было освещено. Огромные квадратные окна были целыми и чисто вымытыми, перед зданием почти не было мусора, как будто всего за 15 минут мы въехали в совершенно иной мир. Я сказал Хамиду, что это хорошее место, и попросил его заглушить мотор, чтобы можно было послушать запись. Затем я протянул ему вторую купюру. Он выключил двигатель, и теперь салон машины наполнился все теми же звуками, исчезающими в темноте. Я открыл окно и попросил водителя постепенно убавить звук. Один всплеск затихал, тут же сменяясь другим. «Может быть». «Всего лишь может быть». «Или точно может быть». «Возможно, именно отсюда Йоханна звонила мне». Я попросил Хамида подождать, забрал телефон и выбрался из машины. Ветер с моря сразу же принялся трепать мои волосы и одежду. Он хватал и рвал их, будто намеревался отхватить от меня кусок побольше. Здесь, около берега, его объятия были мокрыми, без всякого дождя. Я натянул капюшон и приложил телефон к уху, защищая от дождя, и снова включил запись тех звуков. Медленно шагая вдоль берега к северу, я прибавлял и снова убавлял звук. Мой взгляд был прикован к 6-, 7- и 8-этажным многоквартирным зданиям на самом берегу. Я пытался взвесить и свести воедино множество несвязанных между собой вещей. Последний телефонный звонок Йоханны, звуки, которые, скорее всего, были шумом ветра и волн, координаты целителя, которые пыталась отыскать моя жена, и свои инстинкт и надежду. Полагаясь на все это, я продолжал вышагивать вдоль дождливого берега под ветром. Мои ноги в туфлях промокли насквозь и ныли от холода. Я все еще не понимал, с чего начать. Как оказалось, дома вдоль побережья находились в неожиданно хорошем состоянии. Во многих квартирах горел свет, и всему этому великолепию можно было найти по крайней мере два объяснения. Во-первых, мы находились на побережье в часто затапливаемом и поэтому приспособленном к затоплениям районе. Во-вторых, здесь жили состоятельные люди. Хотя во многих аналогичных случаях жители таких домов давно должны были отправиться куда-нибудь на север, пережидая там, пока взамен нынешним несчастным дням снова придет период благополучия. К вертикально возвышающемуся холму была приделана стальная лестница. Я поднялся по ступеням наверх, на небольшую площадку, окруженную стальным ограждением, высотой примерно по пояс. Там я обнаружил пару бинокуляров, обращенных в сторону моря, и навел один из них на воду. Наверное, в солнечный день с помощью оптики можно было бы смотреть далеко, в сторону горизонта. Сейчас же мне ничего не было видно. Я развернулся. Прибрежное кафе находилось примерно в 200 метрах отсюда и примерно в 50 метрах от ближайшего жилого дома. Я отвел телефон от уха и прислушался. Резкий соленый запах морской воды и ритмичные звуки волн, бившихся о берег, успокаивали, несмотря на ветер и дождь. Я спустился по лестнице и направился обратно в сторону ждущего меня такси. Когда находился на полдороги, примерно в 100 метрах от скалы и в 100 метрах от машины, я неожиданно попал в луч света и, остановившись, услышал тяжелые шаги. Я увидел перед собой двоих мужчин, держащих в руках мощные яркие фонари, которые, казалось, они подняли к самым плечам. Мужчины ничего не говорили, и я тоже молчал. Говорили только море и ветер, стараясь перекричать друг друга. Ни один из мужчин не сдвинулся с места, они стояли передо мной, один справа, второй слева. Наверное, они специально так остановились, достаточно далеко от фонарей друг друга, чтобы не слепить напарника лучом. Сейчас оба луча света скрестились там, где стоял я. Ослепительный луч заставил меня опустить голову. Я не заметил дубинки, пока она не ударила меня слева в районе почек. Я упал на землю и пытался вдохнуть воздух, парализованный, застигший меня врасплох болью. «Что вы здесь делаете?» — услышал я голос над собой. Я попытался сказать, что не хотел никому причинять вред, что просто прогуливался. Но прежде чем заговорил, я почувствовал, как мне в живот врезался окованный сталью носок армейского ботинка. Из легких тут же исчезли последние капли кислорода. Слепящие лучи фонарей, слегка вращаясь, продолжали держать меня в перекрестье. «Зачем ты здесь болтаешься? Тебе что, заняться нечем? Нам здесь не нужны никакие чертовы беженцы!» Я снова попытался что-то ответить, но изо рта выделялась только слюна, я просто не в силах был выговорить хоть слово. «Попрошайка!» — пинок по ребрам. «Неудачник!» — удар дубинкой по правой почке. «Доходяга!» — удар ногой в пах. Мне ничего не было видно, я мог только слышать слова, в которых сквозила ненависть, и перевернулся на живот. Последовал еще один удар по спине. «Тебе повезло, что сегодня здесь больше нет никого из наших. Ты еще легко отделался. Мы могли бы просто прикончить тебя». Послышался смех, дубинка ударила меня в левое ухо, стало горячо, и я сразу же оглох. Новый взрыв хохота. И потом я услышал третий голос, принадлежащий молодому мужчине, который выкрикнул по-английски: «Назад, или я буду стрелять!» Лучи фонарей исчезли. «Теперь пошли отсюда! Уходите или пристрелю!» Снова послышались тяжелые шаги, на этот раз удаляющиеся. «Идите, идите!» Раздались более легкие шаги, которые приближались ко мне. Чьи-то руки схватили меня за куртку, рванули вверх. «Вставайте!» Я попытался встать, но это было не так просто. «Идите в машину!» Я куда-то провалился. Сначала сел, потом рухнул ничком. Позади меня что-то хлопнуло. Мир вокруг качался, я перевернулся на спину, потом на бок, ударившись обо что-то лбом. «Теперь давайте убираться отсюда». Я все понял. Конечно, я был внутри машины, в такси Хамида. «А они чуть вас не убили». Я снова перевернулся на живот, потом наклонил голову. Меня стошнило прямо на пол. «Черт, теперь нам действительно лучше поторопиться». Я изо всех сил старался не потерять сознание. Я даже попытался держаться за дверную ручку и попробовал открыть глаза, но у меня ничего из этого не получалось. «Мы будем на месте через 15 минут. Всего через 15 минут». «15 минут. И что дальше?»